Коммунизм чрезвычайно похож на язык. Как любой язык, он состоит из элементов, расположенных на двух уровнях, на двух этажах. Нижний, означающий, это цвет светофора. Верхний, означаемое, смысл, который светофор вкладывает в этот цвет. Если сравнить в этих терминах коммунизм с демократическим обществом, то получится, что демократия – это общество возможного, а коммунизм – царство должного. Одна – плод случайных связей, другой явился на свет благодаря расчету и умыслу. Поэтому язык демократии – не стройный, случайный, не обязательный, невнятный уличный говор. Источник организации, грамматики общества – свободно рожденный знак. Демократия хранит родовую память о том первоначальном моменте, когда в результате свободного волеизъявления знаки получили свою маркировку. Продолжая аналогию со светофором, это момент, когда красный цвет назначили запретительным, а зеленый – разрешительным сигналом. Как в космологическом большом взрыве, родившем пространство и время, так и в этой своей отправной точке демократия раздала знакам их смыслы, их означающие и означаемые. Демократия постоянно сверяется с начальными условиями игры, которые были заключены в результате общественного договора. В США эту роль играет Конституция. Этот кардинальный нулевой момент ограничивает демократию в прошлом, но в будущее она разомкнута до бесконечности. Поэтому книга, написанная языком демократии, лишена сюжета. Это язык, существующий на уровне словаря, как совокупность всех возможных слов, которые актуализируются, реализуются только в конкретной и неповторимой речевой ситуации. Коммунизм строился от конца. Историческая необходимость лишала его свободного выбора, без которого вообще невозможно будущее. История, в сущности, уже свершилась, исполнилась, а произвол, каприз, случай – всего лишь псевдонимы нашего невежества, продукт неполного знания или непонимания мироздания, где все учтено неодолимой силой эволюции. Для фаталиста, как для свиньи, естественная, непредопределенная смерть – непостижимая абстракция. Космологическая нулевая точка коммунизма помещалась не в прошлом и не в будущем, а в вечном. Поскольку финал был известен заранее, история приобретала телеологический характер, а все жизненные коллизии становились сюжетными ходами, обеспечивающими неминуемую развязку. Тут, как в хорошем детективе, не было ничего лишнего. Все пути, даже обратные, неизбежно вели в Рим. В таких парадоксальных координатах уже непонятно, какой маршрут приближает, а какой отдаляет от цели. Коммунизм — это светофор-параноик, одержимый манией преследования и бредом сверхценных идей. Какой бы свет на нем ни загорался, он всегда означает одно и то же. На этой параноидальной основе и строилась советская метафизика, позволявшая осуществлять повседневную и повсеместную трансценденцию вещей и явлений. Каждый шаг по земле, вспаханный гектар или забитый гвоздь, прогул или опечатка отражался на небе. Жизнь превращалась в тотальную метафору, не имеющую ценности без своей скрытой вечности сакральной пары. Подобное мироощущение близко к средневековому. Представление о небесной иерархии сковывало волю людей, мешало им касаться здания земного общества, не расшатывая одновременно общество небесное. Ведь реальностью для него было не только представление о том, что небесный мир столь же реален, как и земной, но и о том, что оба они составляют единое целое, нечто запутанное, заманивающее людей в тенета сверхъестественной жизни. В системе советской метафизики любое слово наделялось переносным значением. Любой жест делался двусмысленным, любая деталь превращалась в улику. Жизнь протекала сразу в двух взаимопроникающих измерениях – сакральном и профанном. Вечное пропитывало сиюминутное, делая его одновременно и бессмысленно суетным и ритуально значимым. История перетекала в священную историю, физика в метафизику, проза в поэзию, философия в теологию, человек в персонаж, биография – фабулу, судьба в притчу. В эсхатологических координатах коммунизма не было ничего постороннего концу, той нулевой точки, которая раздавала знаком смысл. Поэтому в языке коммунизма существовало только одно означаемое, у которого были мириады означающих. Собственно, вся партийная система, дублирующая хозяйственную администрацию, занималась тем, что осуществляла коммунистическую трансценденцию. отыскивала связь любых означающих с этим единственным означаемым.